Псалом 56. Начальнику хора, напев «Ал-Ташхет», стихотворение Давида, сложено, когда он бежал от Саула в пещеру. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, у Тебя ищет убежище душа моя, под сенью крыл Твоих укроюсь я, пока не пройдет беда. Я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, который добр ко мне». Он пошлет помощь с небес, меня спасет, посрамит преследователей моих. Музыка. Пошлет Бог милость и истину свою. Душа моя среди львов, я среди хищников-людоедов, их зубы, копья и стрелы, их язык — острый меч. Будь превознесен, Боже, выше небес, и над всею землей да будет слава Твоя. Раскинулись сети для ног моих, и поникла душа моя. На пути моем выкопали яму, да только сами в нее и упали. Музыка. Твердо сердце мое, Боже, твердо сердце мое, буду петь, слагать песнопение. Пробудись же, душа моя, пробудитесь, арфа и лира, и я разбужу рассвет. Среди народов прославлю Тебя, Господь, средь всех племен Тебя воспою. Велика милость Твоя до небес, верность Твоя до облаков. Будь превознесен, Боже, выше небес, и над всею землей да будет слава Твоя.